мир стал бы лучше. И что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносят меньше пользы и миру, и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора. Очень скоро и Агнес подружилась с мистером Диком. Часто, бывая у меня дома, он познакомился и с Урией Хипом. Дружба между мной и мистером Диком крепла, но зиждилась на довольно странных основах. Считаясь моим опекуном и приезжая в этом своем звании проведать меня, он всегда советовался со мной по всем вопросам, которые его смущали, и неукоснительно следовал моим советам, так как не только питал глубокое уважение к моей врожденной рассудительности, но и полагал, будто я многое унаследовал от своей бабушки. В один из четвергов, когда я собирался проводить мистера Дика из гостиницы в контору наемных карет, а потом вернуться в школу, у нас был один урок до завтрака, я встретил на улице Урию, который напомнил мне о своем обещании зайти как-нибудь и выпить чайку с ним и его матерью. При этом он, извиваясь, добавил: «Но разве я могу надеяться, мистер Копперфилд, что вы исполните обещание? Ведь мы люди ничтожные, смиренные». Я все еще не мог решить, приятен мне Урия или противен. Колебался я и тогда, когда, остановившись на улице, глядел ему в лицо, но мне показалось очень обидным, как-то он мог заподозрить меня в гордыне, и я ответил, что дожидался только приглашения. «О, если дело только за этим, мистер Копперфилд, и наше ничтожество и смирение не мешает вам нас посетить, милости прошу пожаловать сегодня вечером. Но если наше ничтожество является для вас препятствием, мистер Копперфилд, надеюсь, вы не будете это скрывать, ведь мы прекрасно понимаем свое положение». Я сказал, что поговорю с мистером Уикфилдом, и если он возражать не будет, в чем я не сомневаюсь, то я с удовольствием приду. В тот же вечер, в 6 часов, это был один из тех вечеров, когда работа в конторе кончалась раньше, я заявил Урии, что готов идти. Моя мать возгордится, вернее, она возгордилась бы, не будь это грешно, юный мистер Копперфилд, — сказал Урия, когда мы отправились в путь. «Однако сегодня утром вы преспокойно решили, что я могу возгордиться», — заметил я. «О, нет, мистер Копперфилд, поверьте мне, нет. Такая мысль даже не приходила мне в голову. Я и не думал бы, что вы возгордились, если бы вы считали нас слишком ничтожными для себя, ведь мы и в самом деле люди маленькие и смиренные». «Вы давно изучаете юридические науки?» — спросил я, желая переменить разговор. «Что вы, мистер Копперфилд? Разве можно назвать изучением чтения книг?» — потупившись, сказал Ури. «Часок-другой я иногда провожу по вечерам с мистером Тиддом, вот и все». «Трудновато приходится?» — спросил я. «Для меня он иногда бывает трудноват. Но не знаю, каким показался бы он способному человеку», — ответил Ури. Тут он отбарабанил на ходу 2 пальцами скелетообразной руки по своему подбородку несколько тактов какой-то песенки и добавил: «Знаете ли, мистер Копперфилд, там у мистера Тида есть латинские слова и термины, которые очень затруднительны для читателя с такими ничтожными познаниями, как у меня». «Вам хотелось бы научиться латыни?» — живо спросил я. «Я с удовольствием научил бы вас тому, что я сам знаю». «О, благодарю вас, мистер Копперфилд», — сказал он, помотав головой, — «с вашей стороны очень любезно сделать такое предложение, но я человек слишком маленький, чтобы принять его». «Какой вздор, Урия! О, прошу прощения, мистер Копперфилд! Я бесконечно вам благодарен, это было бы таким для меня удовольствием, но я человек слишком ничтожный и смиренный. И без того есть немало людей, которые не прочь попирать меня ногами в моем ничтожестве, а тут еще я буду оскорблять их чувство своей образованностью. Образование не для меня. Такому, как я, лучше не заноситься высоко. Добиваясь чего-нибудь в жизни, мистер Копперфилд, он должен всего добиваться смирением». Я никогда еще не видел, чтобы рот у него был так растянут, А складки на щеках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая все время головой и униженно извиваясь. — Мне кажется, вы не правы, Урия, — сказал я. — Уверен, что я мог бы вас кое-чему научить, если бы вы захотели учиться. — О, я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфилд. — Ничуть не сомневаюсь, — ответил он. — Но вы занимаете такое положение, что не можете судить о маленьких, ничтожных людях. Нет, благодарю вас, я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня. Для этого я слишком ничтожный и смиренный человек. А вот и мое убогое жилище, юный мистер Копперфилд. Мы вошли прямо с улицы в низкую старомодную комнату, где находилась миссис Хип, которая являлась точной копией своего сына, но была ниже его ростом. Она встретила нас с чрезвычайным смирением. И, целуя сына, принесла извинения, добавив, что, хотя они люди ничтожные, но им свойственны родственные чувства, которые, как они надеются, никого оскорбить не могут. Комната, не то гостиная, не то кухня, была вполне приличная, но неуютная. На столе стоял чайный прибор, а над огнем камелька закипал чайник. Был там комод с пюпитром для Урии, на котором он мог читать и писать по вечерам. На полу валялся синий мешок Урии, изрыгавший документы. Лежала стопка книг Урии во главе с мистером Тиддом. Шкаф для посуды стоял в углу. В комнате находилась и кое-какая другая мебель. Я не помню, чтобы отдельные предметы казались жалкими, негодными к употреблению и заявляли о скудости средств. Но помню, что об этом свидетельствовала вся обстановка в целом. Траур, который до сей поры носила миссис Хип, должен был возвещать о ее смирении. Несмотря на длительное время, которое протекло со дня кончины мистера Хипа, она еще не сняла траура. Мне показалось, что она сделала только одну уступку, надела другой чепчик. Но в остальном ее траурное одеяние не претерпело никаких изменений с первых дней вдовства. «Этот день, Урия, когда мистер Копперфилд нас посетил, должен быть нам памятен», — сказала миссис Хип, приготовляя чай. — Я говорил, мамаша, что вы так и подумаете, — произнес Ури. — Если бы от моего желания зависело продлить жизнь твоего отца, — сказала миссис Хип, обращаясь к сыну, — я хотела бы, чтобы сегодня ради такого гостя он был бы с нами. Я был смущен этими комплиментами, но вместе с тем польщен, что меня принимают как почетного гостя, и миссис Хип показалась мне очень приятной женщиной. «Мой Урия давно мечтал об этом, сэр», — продолжала миссис Хип, — «но он боялся, как бы вас не остановило скромное наше положение, и я разделяла его опасения. Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся». «Мне кажется, у вас нет никаких оснований считать себя маленькими и ничтожными, разве что вам это нравится», — сказал я. «Благодарю вас, сэр», — отозвалась миссис Хип. — Мы ведь понимаем наше положение и умеем быть благодарными. Постепенно миссис Хип придвинулась ко мне поближе, а Урия постепенно передвинулся к стулу напротив меня, а затем они оба начали почтительно меня угощать, предлагая самое вкусное, что было на столе. Впрочем, надо сказать, на столе не было ничего особенно вкусного, но важно благое намерение — я не остался равнодушен к их вниманию. Беседа зашла о бабушках. Тут я рассказал о своей. Перешли на родителей. Тут я рассказал о своих. Затем миссис Хип заговорила об отчимах. Тут я стал говорить о своем, но осекся, вспомнив, что бабушка советовала мне об этом молчать. Но слабенькая пробочка как же могла устоять против двух пробочников? Детский зуб против двух дантистов и крохотный валан против двух ракеток. Как я мог устоять против Уи и миссис Хип? Они делали со мной все, что хотели. Они вытягивали из меня то, о чем я решительно не желал говорить, и проделывали это с легкостью, о которой мне стыдно вспоминать. Тем более, что в своей детской наивности я оставил себе в заслугу такой доверительный тон и почитал себя патроном обоих почтительных моих собеседников. Несомненно, они очень любили друг друга. Эта любовь производила на меня впечатление, так была безыскусна. Но та ловкость, с какой один из них подхватывал брошенную другим нить разговора, была столь искусна, что перед ней я оказывался еще более беспомощным. Когда уже больше ничего нельзя было вытянуть из меня обо мне самом, о своем пребывании у Мэрдстона и Гринби и о своем бегстве оттуда, я все-таки не проронил ни слова. Разговор перешел на мистера Уикфилда и Агнес. Ури швырял мяч миссис Хип. Миссис Хип ловила и посылала назад Ури. Ури задерживал его на некоторое время и потом снова бросал миссис Хип, и они перебрасывались им до той поры, покуда я перестал соображать, у кого этот мяч, и совсем растерялся. Да и сам мяч все время менялся. То это был мистер Уикфилд, то Агнес, то достоинство мистера Уикфилда или мое восхищение Агнес, то деловой размах мистера Уикфилда, его доходы или наше времяпрепровождение после обеда, то вино, которое пьет мистер Уикфилд, причины, почему он пьет, и сожаление, что он пьет так много. Словом, говорили то об одном, то о другом, то обо всем сразу. И все это время, как будто мало, участвуя в разговоре и только подбадривая их из беспокойства, как бы они не сникли от сознания своего ничтожества и той чести, какую я им оказывал своим присутствием, я без конца выбалтывал то, о чем не следовал болтать, и наблюдал последствия своей болтливости, глядя, как раздуваются и сжимаются ноздри Ури. Мне становилось не по себе, и хотелось положить конец этому визиту, как вдруг какой-то человек, шедший по улице, погода стояла теплая, не по сезону, и дверь была открыта, чтобы проветрить душную комнату, прошел мимо, вернулся, заглянул в комнату, затем вошел с громким возгласом: «Копперфилд! Да может ли это быть?» Это был мистер Микабер. Это был мистер Микабер со своим моноклем, тростью, высоким воротничком. Мистер Микабер, изящный, с благосклонно журчащим голосом, словом, он сам собственной персоной. — Дорогой мой Копперфилд! — воскликнул мистер Микабер, протягивая мне руку. — Вот поистине встреча, которой надлежало бы внушить нашему разуму мысль о неопределенности и превратности всего человеческого. Одним словом, замечательная встреча. Я иду по улице, размышляю о том, улыбнется ли счастье. Как раз в данный момент у меня есть основания надеяться на это. И вот внезапно счастье улыбнулось. Я натыкаюсь на юного, но дорогого мне друга, с которым связан наиболее чреватый событиями период моей жизни, смею сказать, поворотный пункт моего бытия. Копперфильд, дорогой мой, как вы поживаете? Я отнюдь не мог сказать, что встреча здесь с мистером Микабером меня обрадовала, но я также был рад его видеть. От всей души пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микабер. — Благодарю, — произнес мистер Микабер, помывая, как и в былые времена, рукой и погружая подбородок в воротничок сорочки. — Она набирается сил. Близнецы уже не получают пропитания из источников природы, — сообщил мистер Микабер в порыве откровенности. Одним словом, их отлучили от груди. И нынче миссис Микабер сопровождает меня. Она будет в восхищении, Копперфилд, возобновить знакомство с тем, кто во всех отношениях был достойным жрецом у священного алтаря дружбы. Я сказал, что буду рад повидать ее. — Вы очень любезны, — заметил мистер Микабер. Засим мистер Микабер улыбнулся, снова погрузил подбородок в воротничок и огляделся по сторонам. — Я нашел моего друга Копперфилда, — любезно начал мистер Микабер, ни к кому в частности не обращаясь, — не в одиночестве, но за трапезой вместе с почтенной вдовой и, по-видимому, с ее отпрыском. «Одним словом, — продолжал мистер Микавер снова в порыве откровенности, — с ее сыном я почту за честь быть ей представленным». Мне ничего не оставалось, как познакомить мистера Микавера с Урией Хипом и его матерью, что я и сделал. Они залебезили перед мистером Микавером, а он уселся на стул, помывая рукой самым любезным видом.